Но Сиддхартха молчал. Он обдумывал слова, сказанные Говиндой, и додумал их до конца. Да, что же останется от всего, что казалось нам свято и священно, — думал он, стоя с поникшей головою. Что останется? Что уцелеет? И он покачал головой. И вот однажды, когда юноши прожили у саманов около 3 лет, деля с подвижниками их родение, дошла до них многими прямыми и окольными путями одна весть, молва, легенда. Явился де некто по имени Готама, возвышенный Будда. Он преодолел в себе страдания мира и остановил колесо перерождений. Будда, то есть просветленный, имя, дарованное основателю буддизма Гаутаме Сиддхартхе, происходившему из царского рода племени Шакьев. Первоначально этим словом, по-видимому, обозначали Шакьямуни, то есть отшельника из Шакьев. В буддизме человек, достигший наивысшего духовного совершенства. Возглашая проповеди в окружении учеников, он де странствует по городам и весям, неимущий, безродный, безженый, в желтом одеянии аскета, но с ясным челом, исполненной радости, и брахманы и князья склоняются перед ним и делаются учениками его. Эта весть, эта молва, эта сказка раздавалась, воспаряла то здесь, то там. В городах о ней толковали брахманы, в лесу подвижники саманы. Вновь и вновь имя Готамы, Будды, достигало ушей Сиддхартхи и его друга. Сказанное по-доброму и со злостью, с похвалою и с поношением. Подобно тому, как в краю, где властвует чума, возникает весть, будто там-то и там-то явился человек, мудрец, ведун, чьего слово и дыхание довольно, чтобы исцелить каждого из пораженных моровою язвой, и как затем эта весть бежит по всей стране, и всяк говорит о ней, многие верят, многие сомневаются, а многие тотчас сбираются в путь, чтобы повидать мудреца, спасителя. Вот так же разнеслась по здешнему краю эта молва, благоуханно парящая молва о Готаме, о Будде, мудреце из рода Шакья. Ему, — говорили верующие, — присуще высшее познание. Он помнил о своих прошлых жизнях, он достиг нирваны и уже не возвращался более в круговорот, не погружался в мутный поток перерождений. Много дивного и невероятного рассказывали о нем. Он творил чудеса, одолел демона, беседовал с богами. Противники же его и неверующие говорили, что этот Готама — тщеславный обольститель, что он проводит свои дни в удовольствиях, пренебрегает жертвами, не обладает ученостью и не знает ни родений, ни умерщвления плоти. Сладостно звучала молва о Будде, волшебством веяло от этих рассказов. Болен был мир, нестерпимо тяжела была жизнь. И вот здесь, словно забил источник, словно раздался зов предвестника, утешный, ласковый, исполненный благородных обетов. Повсюду, куда доносилась молва о Будде, повсюду в индийских землях прислушивались к ней юноши. И загорались ожиданием, загорались надеждой, и сыновья брахманов, что в городах, что в деревнях, дарили гостеприимством всякого странника и пришельца, если проносил он весть о нем, о возвышенном, о Шакьямуни. Добралась эта молва и до аскетов в лесу, и до Сиддхартхи, и до Говинды. Медленно, капля по капле, каждая капля тяжела от надежды, каждая тяжела от сомнений. Они мало говорили об этом, ибо старейшине саманов молва пришлась не по душе. Он слыхал, что мнимый этот Будда некогда был аскетом и жил в лесу. Потом, однако, вновь обратился к благополучной жизни и мирским удовольствиям, и оттого старый аскет ни в грош не ставил этого Гатаму. «О, Сиддхартха!» — сказал однажды Говинда своему другу. «Нынче я был в деревне, и один брахман пригласил меня в свой дом, а в доме его находился некий сын брахмана из Магадхи, который собственными глазами видел Будду и слышал его проповеди». Магадха — индийское царство, занимавшее территорию нынешнего штата Бихар. «Поистине заболело у меня в груди, и я подумал, хорошо бы и мне, хорошо бы нам обоим, мне и Сиддхартхе, дожить до мгновения, когда мы услышим проповедь из уст совершенного. Скажи, друг мой, не отправиться ли и нам туда, не послушать ли проповедь из уст самого Будды?» Ответил Сиддхартха: «Всегда у Говинда. Я думал, что Говинда останется у саманов. Всегда полагал я, что цель его — достичь 60- и 70-летнего возраста, упражняясь в искусстве и родениях, которые украшают аскета». «И вот, оказывается, — продолжал Сиддхартха, — я слишком мало знал Говинду, мало знал о сердце его. Итак, мой дорогой, ты желаешь отправиться в дорогу? Туда, где Будда проповедует свое учение?» И Говинда произнес: «Тебе угодно насмешничать? Что ж, насмешничай, о Сиддхартха, изволь. Но разве не проснулось и в тебе желание, стремление услышать эту проповедь? И не ты ли говорил мне, что недолго осталось тебе идти путем саманов?» Тут Сиддхартха рассмеялся по своему обычаю, причем тон его голоса окрасился легкой печалью и легкой насмешкой, и молвил: «Хорошо, — сказал ты, Говинда, — правильно ты запомнил. Но вспомни же и иное, услышанное от меня, что я не доверяю проповедям и учению, что они наскучили мне, и невелика моя вера в слова, приходящие к нам от наставников. Впрочем, ладно. Я готов услышать то учение, хотя в сердце моем полагаю, что лучший плод этого учения мы уже вкусили». На это Говинда: «Твоя готовность радует мне сердце. Но скажи, как это возможно? Как учение Готамы, которого мы еще не слыхали, могло уже открыть нам свой лучший плод?» И отвечал Сиддхартха: «Давай, о Говинда, вкусим этот плод и подождем, что будет. Плод же этот, которым мы уже теперь обязаны Готаме, плод этот — клич уйти от аскетов. Ну, а дарует ли он нам иное и лучшее? О, друг мой, придется подождать со спокойной душой».